на этапе. Молчи, Сережа, не для сильных ропот. Ты просто силы рассчитать не смог. Еще вернемся мы с тобой в Европу, но нас научит многому Восток. Еще нам долго слушать этот топот, запоминать грамматику сапог, в каких ведет цивильная Европа свою же тень с конвоем на восток. Еще не раз протоптанные тропы нам будут стоить многих-многих ног, а тех, кто спас когда-то всю Европу, поверь, Сережа, не откажется Восток. Нет, не на днях обвал засыпет пропасть, обрушит вниз стремительный поток, и зонтик свой старушечий Европа отдаст еще не скоро на восток. Что ж, дай-то Бог, чтоб спутанные стропы расправил мир или упал на сток, но от удара вздрогнет вся Европа и вновь пойдет спасать ее восток. Но от удара вздрогнет вся Европа и вновь пойдет спасать ее восток. Молчи, Сережа, в хрипе мало проку, побереги-ка силы для дорог. Еще вернемся мы с тобой в Европу, но нас научит многому Восток. Еще вернемся мы с тобой в Европу, но нас научит многому Восток.